Глава третья. Хмурные болотцы. К станции Хмурные болотцы поезд прибыл минуту в минуту по расписанию. Натужно сработали пневматические тормоза, махина медленно подкатила к платформе и остановилась. Нехотя, как будто короткая остановка в таком захолустье была совсем не обязательна. Из разговора призрачных проводниц я узнал, что в черпских железных дорогах за ненадобностью подумывают отменить данный маршрут. Все же ровно в 6 утра я стоял на крохотном перроне, кутался в легкий драповый пиджак, не спасавший от пронизывающего холодного ветра. Зевал, прогонял остатки короткого ночного сна, хлопанием себя по щекам. Так... А куда я вообще-то попал? Никакого тебе здания вокзала, ни магазинов, ни фонарей, ни рабочих станций, ни встречающих. Голая железнодорожная платформа с бурым мхом, проросшим меж бетонных блоков. За ней дикий сосновый бор, в утренней дымке уходящая в туман глинобитная дорога и тишина. Даже мертвые с косами не стоят, хотя эти скульптуры характерны почти для всех вокзалов. В вагоны лениво залетели проводницы-привидения. Ровно через 3 минуты экспресс с 27-м номером тронулся. Разбрелись остальные пассажиры. Вернее, один пассажир, тот самый молодой напыщенный вампир, который садился вместе со мной на вокзале Ночграда. Он трусцой подбежал к концу платформы, где его поджидала старенькая, но резвая легковушка без номерного знака. Наверное, бедолага торопился, потому что водитель рванул с места так, что оставил за собой облако из пыли после пробуксовки колес. Как понимаете, в отличие от вампира, меня тут никто не ждал. Я оглянулся в надежде найти островок с таксистами, но не увидел больше машин. Пик Панчича не был самым популярным туристическим направлением, поэтому нечисть редко выбирала этот маршрут для отдыха или наслаждения красотами местной природы. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что Жорик с Чумазом выбрали именно эту точку на карте. Вряд ли бы они рискнули провернуть такую крупную сделку в более оживленных местах. Впрочем, дьявол с ним. «Лучше сэкономить деньги. Все равно оплачивать проживание и питание мне придется из собственного лейтенантского жалования. На что только не пойдешь, чтобы обезвредить преступников». Однако на деле все было не так плохо, как казалось на первый взгляд. У самого края платформы обнаружилась небольшая кирпичная будка, прятавшаяся за низкими ветками сосен. Я подошел поближе, прочитал плохо сохранившуюся надпись на черпском. Черной краской на стене было выведено «Д-Ж-Р-Н-И». «Дежурный», стало быть. Половина букв стерлась, но надпись можно было прочитать, да и просто догадаться несложно. Мне пришлось обогнуть будку, надеясь найти хоть какого-то нечистого, который подскажет, как добраться от станции к пику Панчича. Но меня ожидало разочарование. Двери и окно будки были наглухо заколочены потрескавшимися листами фанеры. Торчали ржавые, прогнившие гвозди, дерево местами превратилось в труху. Все выглядело так, будто бы дежурный не появлялся здесь уже много лет подряд. Я все же обошел будку еще раз, удостоверился, что никакой доски с полезной информацией здесь нет. Вот так дела. Мне оставалось лишь задумчиво чесать затылок. Я уже подумал не тратить попусту время, вызвав по сотовому такси, как увидел завалившийся указатель с буквой «А». Конечно, не могло быть так, чтобы со станции не ходили автобусы. Указатель направлял к остановке общественного транспорта. Сильный холодный ветер дул прямо в рыло. Пришлось застегнуть пиджак на все пуговицы, поднять воротник, стиснуть клыки и двигаться в указанном направлении, вдоль ухабистой дороги, по которой несколькими минутами ранее укатил вампир. Впрочем, с учетом того, что дорога здесь в любом случае была одна-единственная, Ошибиться с выбором пути казалось невозможным. Вдоль обочины росли многовековые сосны, высокие, с толстыми стволами, пушистыми ветвями. Признаюсь, раньше такие величавые деревья приходилось видеть только на картинках в интернете. Чувствовалась запредельная энергетика и отрицательная мощь этого места. Несмотря на холод и физический дискомфорт от пребывания здесь, я все равно получал эстетическое удовольствие. Ночь граду, где с трудом приживались чахлые двухметровые рябинки, до окрестностей пика Панчича было все равно, что пешком до адских глубин. Тем более удивительно, что красоты здешней земли были никому не нужны. Ни тебе элитной недвижимости черпских толстосумов, ни толп туристов с фотоаппаратами, ни даже шумных цыганских таборов, традиционно предпочитавших подобные места. Никого. Куда же я приперся? Где искать следы сбора преступного синдиката? На всех чаяниях о здешней беззаботной жизни ставили крест боевые ангелы, частенько появлявшиеся в облаках над пиком. С их присутствием власти не могли ничего поделать много веков подряд. Пушки и крупнокалиберные пулеметы их не брали. До сих пор не удалось сбить ни одного ангела. Вроде бы белокрылые ни на кого не нападали, они только пели. Но все равно, даже от одного их появления население края охватывала неконтролируемая паника. За этими противоречивыми мыслями я не заметил, как впереди показалась заветная остановка. Остановкой на пике Панчича называли небольшой пятачок размером с наспех сколоченный курятник. Крохотная зданица на вид ровесницы моей отвратительно любимой бабули построили из кирпича. Кирпич раскрошился во многих местах и был обгажен птичьим пометом. Черная краска на стенах облезла, облупилась. Дерево на лавке набухло от влаги, а посередине вообще сгнило. Отметились и вандалы. Я прочитал несколько ругательств, выцарапанных на потолке. «Здесь ангелы?» «Ладан, фу! Сдохнем все!» Глубокие следы от острых когтей. Вандалы, конечно, постарались на славу. Искать их для привлечения к ответственности бесполезно. Я быстро смекнул, что надписи нанесли горгульи, любители подобных чистых дел. Впрочем, вряд ли другая нечисть добралась бы до высокого потолка, а эти... Крылатые горгульчата запросто удерживали равновесие на своих еще не окрепших крылышках и чисто из чувства юношеского протеста гадили где ни попадя. Я обвел взглядом остановку и гулко выдохнул. Все выглядело удручающе, особенно если вспомнить шикарные остановки общественного транспорта «Ночь града» с их подсветками, рекламами, электронными щитами, информацией и удобными креслами ожидания. В общем, желание заходить внутрь остановки отпало. Я поискал со всех сторон расписание автобусов снаружи, быстро пришел к выводу, что никакого расписания здесь нет, а, возможно, и никогда не было. Информационный стенд с расколовшимся пластиковым стеклом пустовал. На меня смотрели изъеденные ржавчиной стальные рамки. Пластик потускнел, под ним расцвела плесень. Я задумчиво приподнял бровь. «Что прикажете делать дальше?» — мелькнуло в голове. «Вот тебе остановка, как и обещал указатель на железнодорожной платформе. Только большой вопрос, а вообще, ходили ли от станции «Хмурные болотцы» автобусы? Ни расписания, ни дежурного на платформе. Бардак». С мысли меня сбили странные уходящие в лес следы от колес. Следы виднелись всего в нескольких метрах от остановки. Далее они заворачивали на обочину и тянулись в сосновый бор. Возможно, здесь на мотоциклах разъезжала местная молодежь. Я разочарованно пожал плечами. Хоть разворачивайся кругом и уезжай обратно в Ночьград. Ну уж нет, я скорее протопаю до пика Панчича на своих копытах, чем вернусь на перрон. Влип так влип. «Ладно, что-нибудь придумаем», — мысленно пробормотал я. Я вытащил мобильник, открыл приложение для вызова такси. Программа подозрительно долго грузила карту, а по итогу выдала, что у телефона слабый сигнал или нет подключения к сети. Интернет здесь ловил отвратительно. Правильнее сказать, его не было вовсе. Одинокая буковка «Е» вместо привычных LTE в верхнем левом углу экрана. Когда я перезагрузил программу, буковка замигала, появилась надпись «Нет сети». Зря, выходит, ставил телефон на зарядку ночью. В любом случае, сеть не ловила в этой глуши. Вот и верь после этого рассказам сотовых операторов, что якобы в нашей стране не осталось ни одного места, где не ловит связь. Я тупо выключил телефон, засунул его обратно в карман пиджака и малость приуныл. Ждать автобуса не имело смысла. Он мог прийти через час, а мог не прийти совсем. С таким высоким пассажиропотоком напрочь отсутствовала надобность в стабильном автобусном рейсе от Хмурных болотец. Редкие гости пика вполне могли добираться куда им надо на попутках, либо их забирали сразу по договоренности с вокзала, как того же щепетильного вампира. Я решил более не испытывать судьбу, выйти на дорогу и попытаться поймать хоть какую-нибудь машину, благо с собой у меня были наличные. Сказано, сделано. Я вышел на дорогу, когда вдруг мой взгляд остановился на перекошенном электрическом столбе в паре метров от остановки. С виду это был самый обычный бетонный столб, вот только на нем крепилась необычная самопальная конструкция. На вид она походила на навесную розетку из тех, какие незаконно присобачивают себе хитрозадые дачники на своих садовых участках. Тот же чехольчик из обрезанной пластиковой бутылки во избежание попадания влаги. А внутри наспех скрученные провода. Но когда я подошел ближе и посмотрел внимательней, то понял, что это отнюдь не розетка. К столбу изолентой крепилась облезшая кнопка с такой же размазанной надписью «Вызов». Не оставалось ни малейшего сомнения, что кнопка предназначалась для вызова автобуса. Другой вопрос, работала ли она. От кнопки вверх по столбу уводил тоненький медный провод с перебитой изоляцией. Кем-то сконструированное устройство могло запросто шибануть током, изрядно подпалив шерсть. Однако естественное желание воспользоваться новой находкой перевешивало страх. Последние сомнения отпали, когда я увидел свежую изоленту на зачищенных контактах, как будто меняли их только вчера. Я аккуратно дотронулся когтем до кнопки. Раздался щелчок, где-то внутри переключился выключатель. Нет, током меня не ударило, а вот кнопка сработала как надо, вдруг загоревшись тусклым светом. Ярко-зеленого свечения практически не осталось. Серый пластик был замызган настолько, что едва пропускал световой поток. Я отошел, с любопытством оглядываясь. Ну и? За чисто техническую задумку следовало бы поставить жирный плюс. Никаких тебе графиков, никаких лишних трат бензина. Как светофор, который включает зеленый для пешехода по требованию. Так и тут. Есть пассажир – везешь. Нет пассажира – стоишь на месте. Другой вопрос – сколько теперь ждать? Час или два? Если, конечно, заветная кнопочка сработала. Все же я остался стоять у бетонного столба. Пытался согреться всеми доступными способами. Крепко обнимал себя лапами, прыгал с копыта на копыта, растирал пятачок ладонями. Не спорю, застаиваться на остановке в холод в легком пиджаке оказалось не лучшей затеей. Я даже подумал, что дам себе 10 минут на все про все, и если никто за мной не приедет, то тупо пойду ловить попутку вдоль дороги. Других вариантов нет. Без разницы.